Красная ракета, взвиваясь над австрийскими окопами, отвлекает мое внимание. Ракета меняет цвета. Зеленый, цвет раздавленного желтка, красный. Новгородов пришел во время красной ракеты, похожей на оперного черта. «Пашка», — шепчу я, — «наконец-то! Иди-ка сюда, я объясню тебе, о чем надо говорить с австрияками». «Очень мне надо», — говорит Новгородов, независимо пожимая плечами. «Я без тебя отлично знаю, что надо делать. Иду будить ребят. Идти пора». Итак, мне не удается покровительство над Пашкой, хоть он и мой сверстник желторотый, а я так тоскую от приятности этого чувства. Степиков выходит из землянки, он мрачен от того, что не доспал. «Сматывайся, Сергей», — говорит он, — «топаем до озера». Мы идем гуськом все пятеро. Степиков ведет, вынюхивая дорогу, как собака, как она, зевая и почесываясь. Мы натыкаемся на австрийцев внезапно. Они стоят трое рядышком, настоящие австрийцы, в коротеньких куртках, в бескозырках с задранными полями, смотрят из-под лобья, держа в руки в карманах, где, безусловно, лежат гранаты. Однако надо прервать молчание. «Гутен таг, майне херен», — говорю я, и краснею за эту фразу из хрестоматии Глезера и Петцельда. Самый высокий из австрийцев выступает и вдруг говорит: «Здравствуйте, товарищи, я говорю по-русски. Я болгарский студент Тодоров. Я учился в Петербургском университете. Это Тидеман, это Байер». Степиков шепчет: «Они те самые парни». Тодоров: «Извините, я устал», — опускается на землю. Куриленко: «И я устал». Новгородов: «И я устал». Мы все сидим или лежим на земле. Небо в ракетах и прожекторах. Мы все привязались к этому слову, мы повторяем его бесконечно. Устал, устал. И снова, как это было уже несколько раз, меня охватывает чувство слитности в мыслях с окружающими. Усталость тянется на тысячи километров. Я вижу их все. Огромные поля апатии, изрытые окопами, где сидят, сжимая винтовки, миллионы людей, измученных голодом, грохотом и непониманием, за что они умирают и убивают. Но вместе с усталостью, или рождаясь из нее, росло во мне чувство протеста, желание опровергнуть усталость, обратить ее в силу. Нам нужна сила для общего дела, замечательность которого я чувствую, но не могу выразить. Тут Новгородов, который умозаключал так же, как и я, но, очевидно, быстрее на какую-то долю секунды, вскочил и крикнул: «Тодоров, для чего мы воюем?» Тодоров повернулся к товарищам, они стали переговариваться по-немецки. Потом: «Тодоров, у нас разногласия. Я и Байер считаем, что войну затеяли капиталисты для своих интересов. Тидеман считает, что могут быть другие причины войны, но он их не знает». Степиков: «Твой Тидеман страшно умный». Я: «У нас есть план. Объявить, что мы не хотим больше воевать. Бросить винтовки. Одновременно и вы, и мы. Начнем с наших рот». Новгородов: «У нас есть еще план. Не бросать винтовок, а уйти с ними в тыл, в города. Ну, словом, поднять бунт». Я: «Товарищ Новгородов, ваши личные мнения держите при себе. Я серьезно говорю, Пашка. Не суйся, пожалуйста, со своими бандитскими лозунгами. Я говорю от имени организации. Ты хочешь сорвать все?» Новгородов: «В чем дело? Кто тебя вообще уполномочил? Я не верю, чтобы организация была против вооруженного выступления. Бунт!» Куриленко: «Бунт! Колесник, бунт!» Степиков: «Сережа, не надо мордоваться. Они говорят дело». Со стороны австрийцев начинают стрелять орудия. Мы их в горячности не слышим. Светает. Тодоров оживленно переговаривается с товарищами. Тодоров: «У нас разногласия. Одна часть, я и Тидеман, считает, что нужно устроить мирную демонстрацию. Другая часть, Байер, считает, что нужно немножко перебить офицеров. Новгородов возбужденно. Он считает, за ним пойдет рота, спросите. Тодоров внезапно. Я голоден. После паузы. Они тоже голодны. Колесник вскакивает. Он кладет австрийцам на колени хлеб и сахар. Они набрасываются на еду. Мы засыпаем их вопросами. Тодоров едва успевает переводить. «Дайте им поесть», — убеждает нас Степиков. «Разговаривайте по-интеллигентному». Австрийцы едят жадно, как звери. Они давятся, они рыгают и коткой голодающих. «А что у вас сеют?» — спрашиваем мы. «Правда ли, что умер Франц Иосиф? У кого из вас невеста? Что вам дают по воскресеньям?» Мы пьянеем от сознания своей близости, от любви друг к другу. Маленький Тидеман уцепился за меня, размахивая рукой, в которой зажат кусок хлеба, и ораторствует длинно и восторженно. Колесник, Куриленко и Новгородов втроем носили на очкастого Байера. Жестами, криками они пытаются объяснить ему идею превращения империалистической войны в гражданскую. Байер радостно кивает головой. О, он отлично все понимает. Офицеры сволочи, шайка эксплуататоров. И старается выразить это ответными криками и жестами. Степиков заботливо кормит Тодорова и требует, чтобы тот переводил каждое его слово. Тодоров задумчиво сосет сахар. Ну как, например, перевести «матюкайло» или «не подначивай меня» или «жрем житняк на полном ходу»? Снаряд в это время разрывается рядом, неожиданно, как будто он подстерегал нас в засаде. Мы кидаемся на землю. Мы поднимаемся через минуту, медленно, один за другим, все, кроме Тидемана. Тидеман лежит в руке краюха хлеба. Тидеман не шевелится. На земле рассыпан сахар. Сахар становится красным. «Самая гнусная рана», — бормочет Степиков, — «в живот». Тидеман мертв. Новый разрыв. Мы снова все на землю. Поджать ноги или нет? Тело станет меньше, но выше. Это лучше? Еще разрыв. Еще. Снаряды ложатся всюду. Да, это подготовка к атаке. Зачем я ушел из окопов? Там не так страшно. Зачем я не остался в казарме? Зачем я не оттягивался? Зачем я связался с автоматом? Я впиваюсь в землю глубже всем телом. Чья-то рука хватает меня за шиворот и поднимает. Я бешено борюсь. «Вставай!» — говорит голос Колесника. «В лес мы бежим!» «Ну вот, ей-богу, брошу, останешься один!» Я стараюсь ударить его ногой. «Дурила, тебя здесь убьют!» «Да, в лес!» — говорю я. «Мы бежим!» — все бегут. Впереди длинноногий Тодоров. Разрывы все чаще. Степиков бежит зигзагами. Есть мнение, что так легче спастись, но это от пули. Снаряд мне кажется ястребом, плывущим в небе. Заметит жирное тело человека и тотчас обрушится на него. Колесник бежит рядом, поддерживая меня за руку. «Не кричи», — говорит он. «Разве я кричу?» «Да, кричу, но не могу прекратить крика. Сейчас лес, там безопасно. Все одно как в блиндаже». «Ну чем ты лучше тети Евтухи?» — добавляет он, чтобы ободрить меня. Но фраза не действует. «Колесник любит меня», догадываюсь я, «но мне наплевать. Для любви нет во мне сейчас места, все занято страхом». Мы в лесу, наконец-то. Мы рассыпаемся меж деревьев, деревья валятся, за соседними деревьями Степиков и Куриленко. Степиков зовет меня к себе жестом хлебосольного хозяина, но я боюсь двинуться, а вдруг мое место счастливое? На секунду я стыжусь своего страха. Леонский кредит, Сережа, леонский кредит. Вот я уже боюсь шевельнуться даже пальцем, бровью, глазом, мыслью. Быть может, это шевеление вызовет ток воздуха и притянет гранату? Я каменею. глаза неподвижны. Я злюсь на свои мысли, которые не могут окаменеть, а ерзают по черепу. Некоторые гранаты не разрываются. Одна маленькая трехдюймовая долго валяется подле нас. Разорвется или нет? Боишься ее, Куриленко? Слышу я насмешливый голос Степикова. Смотри, какая у тебя бледная ряжка. Кто боится? Я боюсь. Поспорим, что я ее три раза подброшу и поймаю, говорит Куриленко. Поспорим, азартно подхватывает Степиков. Похороны по первому разряду за мой счет. Куриленко берет снаряд и подбрасывает его в воздух. Снаряд падает ему в ладони с мягким шлепком. Я ужасаюсь. Он может всех нас убить. Это даже не храбрость, это болезнь, это бред храбрости. Но теперь ты, говорит Куриленко, и сует гранату Степикову. Иди ты к свиньям, говорит тот, и отворачивается. О, босявка, угрожающе говорит Куриленко, и вдруг умолкает. 21 сантиметр сюда летит, говорит он, сразу сделавшись серьезным. 21 сантиметр — это смерть. Я знаю этот 7-пудовый снаряд. Он ударяется с такой силой, как если бы поднять на воздух всю нашу дивизию и разом грохнуть ею об землю. Он превращает бетон в пыль, он разлетается 4000 осколков. 21 сантиметр гудит, как автомобиль, предупреждающий о катастрофе. Я лечу. Я не могу свернуть. Уходите, уходите. Но нам некуда уйти. Он падает, не долетев до леса. Несколько минут темно, как ночью, от земли, взлетающей и оседающей. Потом свет, тишина. Обстрел кончился. Слышны пулеметы и ружья, значит, там пошли в атаку. Убедившись, что я жив, я вылез из-за дерева и крикнул. Послышались голоса. Вышли Степиков и Куриленко. Они не тронуты. Вышел, стоная, Новгородов. У него окровавлена рука левая. «В мягкое попало, не реви», — говорил Куриленко и бинтует его индивидуальным пакетом. Вышел Байер. Но где Тодоров и Колесник? Скоро мы находим Колесника. Его зашвырнуло на верхушку дерева. Ну, довольно там прохлаждаться, кричит Степиков. Слазь, толстозадый. Но Колесник не слазит. Куриленко ругается и лезет на дерево. Он тянет Колесника за ногу. Внезапно Колесник рушится и застревает на нижних ветках. Мы осторожно снимаем его. От разрыва сердца, говорит Степиков. Что за дурацкие шутки? Ну, помогай же нам, свирепо шепчет мне Степиков. Они роют могилу. И хотя мы опускаем уже туда Колесникова, и сам я держу его большую голову, я не верю, что Колесник мертв, или что мертвый это Колесник, с его разбойничьей бородой, с его добротой, степенностью, с его фразой «переколоть помещиков», с его сильными короткими руками. И только когда мы засыпали Колесника, и получилась могила, ко мне пришло ощущение его смерти, и вслед за ним весь вихрь чувств, сопровождающий утрату близкого. Опустошенность, поиски виновников, жажда мести. Я хватаюсь за Нафталинцева, за Третьякова, за царя, но нет, все не то, не главное. И мысли более широкие, более философские приходят мне в голову, покуда мы сколачиваем из веток крест. Паршивый пацифист, шепчу я себе сквозь слезы. Смотри, что ты наделал. Колесник мертв, который тебя так любил. Ничтожество, ты возился с непротивлением. Они убивают нас, как баранов. Большой, теплый Колесник, бедняк-колесник, друг мой, которого я не замечал. Да, переколоть помещиков. Усталость, отупение, безразличие овладевают мной. Меня не удивляет появление Тодорова, который уже успел разведать местность. Он объявляет, что наши окопы пусты, австрийцы вернулись в свои, а русские отступили куда-то в деревню. Тодоров и Байер жмут нам руки, мы обнимаемся, они уходят. Мы глядим им вслед, они идут быстро, иногда они оборачиваются и машут руками. Потом мы идем искать свою часть. Окопы пусты и разрушены. Нетрудно найти дорогу к нашим. Она обозначена брошенными ружьями, паникой, отступления, трупами. Мы добираемся к вечеру. Мы залазим в первую попавшуюся избу. Вбегает Лео. «А я думал, вас всех побило», — обрадованно говорит он. И тут же мне. Солдаты волнуются. Целая буча, все из-за сахара. Вместо сахара дают деньги. А чего с ними сделаешь? Я не могу выбраться из состояния отупения. Я ничего не могу сказать. Лео удивлен. «Ты слышишь, Сергей?» — говорит он. «Колесник убит», — бормочу я. «А-а-а!» — говорит Лео и умолкает. Потом робко. «Но все-таки ты понимаешь, прямо бунт». «Бунт?» Я вспоминаю, что в этом случае надо что-то сделать, но я не могу связать слов с действиями. Ассоциативные пути заросли, они стали непроходимыми. Я чувствую одно — тоску, неуходящую тоску по Колеснику. Лео, огорченный, выходит. По всей деревне стоит бабий крик. Солдаты дорвались до женщин. Хозяйка избы смотрит на меня с опаской. Она беременна. Огромный живот натянул платье с такой силой, что на нем обозначились завитки пупка. Степиков подходит ко мне. Он помылся. «Сережа», — говорит он, — «пойдем жмать баб». Я не отвечаю. Степиков подмигивает Куриленко, и оба уходят. Новгородов берет мою руку. «Прощай», — говорит он. Я получил 2 недели в лазарет. Я киваю головой. Прибегает денщик Нафталинцева. «Ротный тебя зовет», — говорит он. А я его не замечал. Думаю я о Колеснике и иду к Ротному. Единственный друг. Он любил меня, и его убили. Вторичная волна злобы приходит ко мне ощущением удушья, дрожи пальцев, жажды действия. Я быстро вхожу к Ротному. Полно офицеров из батальона. Здесь тоже говорят о женщинах. Нафталинцев не замечает меня. Он развалился на лавке. «Ах, дорогие мои», — говорит он, хлопая себя по колену. «Что вы знаете о любви?» Он снимает с головы стальной шлем. «Вы видите, господа», — сказал он, проводя рукой по его выпуклостям, — «совершенное подобие женской груди. Незаменимо в окопах». Кругом дурно захихикали. Тут Нафталинцев увидел меня. «Идемте, дитя мое», — сказал он, взяв меня под руку и выводя на улицу. «Если бы вы знали, как мне надоели эти разговоры о триперах, о презервативах, где собирается несколько русских интеллигентов, там обязательно начинаются похабные анекдоты». «Но вы же сами», — сказал я со злостью. «Мне надо вам кое-что сообщить», — сказал он конфиденциальным тоном. Тут из-за угла внезапно появился прапорщик из веков. «Господин капитан», — говорит он, — «главный зачинщик Лео арестован. Что прикажете с ним сделать?» «Ах, боже мой, что хотите», — раздраженно говорит Нафталинцев. «Ну, расстреляйте и не мешайте нам, прапорщик». «Слушаю», — говорит из веков, и идет обратно за угол халупы. Я вырываю руки из рук Нафталинцева, я бегу за Извековым, выстрел, я оббегаю халупу, Лео лежит на земле с окровавленным затылком. Прапорщик Извеков прячет наган в кобуру. «Солдаты!» — кричу я и бегу по улице. «Солдаты! Сюда! Я...» Нафталинцев зажимает мне рот. «Сумасшедший!» — говорит он и втаскивает меня в избу. «У меня слабость к вам. Скажите, Кто вам покровительствует в штабе корпуса? В чем дело? — пробормотал я, вырываясь. Нафталинцев вытащил из кармана бумагу и прочитал. Рядовой 12-й роты Иванов Сергей откомандировывается в канцелярию штаба корпуса с зачислением на все виды довольствия с 14 февраля сего 1917 года. Я узнал длинную руку графа Шабельского.